Глава четвертая. Призрак. «Стойте, молодой человек!» Сразу ускорился с принятием решения призрак. «Я согласен!» А вот теперь осталась небольшая проблема. Я понятия не имел, как это привидение с собой забрать. «Стой тут! Я вернусь через пару минут!» Указал я и дотронулся до артефакта на груди. «Не оставля...» Только и успел услышать я напоследок. Оказался в гостиной, где меня ждали уже все клановые, а вместе с ними и Аркадий Викторович, и вид у него был уж очень недружелюбный. Девушки набросились на меня с вопросами и объятиями, только вот пришлось остановить этот накал страстей. «Подождите, мне нужно еще пару минут закончить дела». «Какие такие дела?» – спросила Света. «Важные», – просто ответил я и нашел взглядом Влада. «Мы, между прочим, переживали», – возмутилась Юля. Одна Мариса пожала плечами, не выказывая недовольства. «Влад, объясни мне, как переместить призрака?» – обратился я к парню, который сидел за столом и со всей тщательностью уничтожал пирожные. Он поперхнулся и закашлялся, а потом ответил. «Куда переместить?» «Сюда». «А тело где?» — вставил слово Нурлан. «Ну, он хотя бы пирожное доел, прежде чем говорить». «А тело нет, есть только призрак», — развел я руками. «И он мне нужен». «Тогда это усложняет задачу. Некроманты могут вызывать дух только при наличии тела». «Не соглашайтесь», — внезапно пискнул из кармана Ленс. «А ящериц не спрашивали. И вообще, сиди дома». Я достал саламандру из кармана и опустил на диван. Судя по выражению мордочки, Ленс был совсем не против остаться здесь и не встречаться с призраком еще раз. «Сергей, вы еще и привидение в мою академию притащить решили?» — строгим тоном спросил директор. «Это уже ни в какие рамки. Вы бы хоть моего разрешения спросили». «Прошу прощения, Аркадий Викторович, вам, случайно, не нужен призрачный библиотекарь? Он будет книги охранять, ну, и периодически читать, пока они не закончатся. Студентов он ради развлечения пугать не будет», — ответил я, но вопрос задал с ноткой иронии. И это не скрылось от тестя. «Позвольте полюбопытствовать, зачем мне призрак? Или вы мне таким способом решили найти компанию на посмертие?» «Он перечитал всю тайную библиотеку императора, а вот после смерти, думаю, вам будет с ним скучно». Глаза князя на миг округлились. Все же он хорошо контролировал эмоции. «Хороший библиотекарь, начитанный». Тон князя стал одобрительным. «Мне такой пригодится». «Осталось решить, как его перенести сюда», — пожал я плечами. «Заклинанием переноса душ», — ответил Влад. «Мы с Аркадием Викторовичем целую неделю его изучали». «Понятно. Сможешь перенести?» «Сможет. Это мы уже практиковали», — уверенно сказал князь. «Да, но нужен какой-нибудь временный сосуд», — задумался парень. Я подошел к столу. Взял несчастную солонку, которую уже использовал в одном ритуале, и протянул Владу. «Пойдет?» «Вроде да». «Вроде? Второй попытки у нас не будет». Я уж не стал говорить, что сильно рискую, возвращаясь во дворец императора без приглашения. Ведь в помещении бывшей библиотеки могут соорудить для меня ловушку. А это дело нехитрое. По крайней мере, я бы на месте Мышкина так и сделал. «Подойдет. Я просто еще не пробовал души переносить», — отозвался Влад. «Пора начинать», — усмехнулся я. «Если больше ничего не нужно, то перемещаемся». «Угу». Влад встал из-за стола и подошел ко мне. Я же положил руку ему на плечо и перенес нас обратно в помещение бывшей тайной библиотеки. «Вы вернулись», — радостно залепетал призрак. «А я уж думал, что обманули, и придется мне здесь до скончания веков бродить». «Этот призрак?» — спросил Влад, сжимая в руке солонку. «Этот. Как видишь, он тут один. Ну, не скажи. Где-то внизу полно неупокоенных душ бродит. Там темница, где и положено умирать заключенным. А здесь библиотека. Тихое и спокойное место. Вставил слово призрак. Что-то не вижу библиотеки. Демонстративно осмотрелся Влад. Хватит болтать. Давай переносить призрака, пока нас не заметили. Поторопил я. А где мы? Во дворце императора. Глаза парня расширились, а брови полезли на лоб. Да-да, сейчас. Залепетал он, поняв всю серьезность нашего вторжения. Влад приблизился к призраку, и с его губ сорвалось короткое заклинание. Призрака начало затягивать в солонку. «За что?» – прокричал он, а через секунду солонка загорелась голубым светом. «Им всегда не нравится заключение», – прокомментировал Влад. «Дело было сделано, поэтому я не намеревался здесь задерживаться ни на секунду, а то интуиция вовсю вопила, что скоро сюда наведаются люди Мышкина». Схватил парня за локоть и перенес нас обратно в гостиную. «Быстро вы!» – подал голос Ванька. «Я даже чай допить не успел». «Где призрак?» – спросил Аркадий Викторович. И Влад с гордым видом продемонстрировал ему светящуюся солонку. «Он привяжется к тому месту, где его выпустим». «Так чего ты ждешь? Пошли в библиотеку». Встал из-за стола директор. «Будем знакомиться с вашим привидением». Весь его гнев от похищения артефакта куда-то улетучился, но я не сомневался, что он непременно заведет о нем разговор. Князь не упустит возможность отчитать меня за самодеятельность. Аркадий Викторович повел Влада в библиотеку, а я занял место за столом. Маша тут же положила в тарелку большой кусок мясной запеканки и протянула мне вместе с приборами. Я поблагодарил служанку и начал есть под взглядами ребят. Они молча ждали, пока я закончу, чтобы завалить меня вопросами. Поэтому не торопился. А в конце и вовсе заявил. Надо бы Морфа найти. «А что с ним?» Встрепенулась Маша. Ведь ей было поручено за ним следить и периодически относить в библиотеку. «Будем считать, что его случайно украли. Надо вызволять». «Надо-надо!» Поддержал сидящий под столом Ленс. «Он единственный охотно меня слушает и не делает вид, что спешит по делам». В начале лета никогда бы не поверил, что книга и Саламандра подружатся, но вот как сложилось. Помня мою страсть рисовать руны солью, Маша спрятала за спиной сахарницу. «Простите, господин, но поставка продуктов только завтра. И если запас соли у меня есть, то сахар этот последний». «Не переживай», — улыбнулся я. «Я же не изверг, чтобы мы все пили с утра несладкий кофе». «Спасибо». Она вздохнула с облегчением. «Мариса, поможешь с начертанием схемы?» Спросил я у супруги. Одна единственная из всех смотрела в окно, словно разговор ей был неинтересен. И на мои слова она не откликнулась. Это был тревожный звоночек. «Мариса», повторно позвал я. «А?» Откликнулась она. Я повторил свой вопрос про руны, и девушка кивнула. Видя обеспокоенное лицо Маши, которая еще с предыдущего раза не разобралась с выжженным полом в гостиной, поспешил ее успокоить. «На этот раз будем чертить в моей спальне. Там много места». «А нам можно поучаствовать?» – спросила Юля. «Да, мы тоже хотим», – поддержала Света. «Конечно, будете моей прекрасной группой поддержки». Девушки слегка покраснели и встали из-за стола. И мы впятером пошли в мою комнату. Пятым был Ленс, который и не думал спрашивать разрешения. Мариса достала принадлежности для рисования рунной схемы, и я начал чертить магический круг. Ох, чувствую, что такими темпами скоро в наших апартаментах не останется целых половиц. А как делать так, чтобы пол оставался цел, я понятия не имел. Да и буду честен, меня это никогда не заботило. За полчаса мы с Марисой начертили рунную схему поиска. Под пристальным взглядом Ленса который ради этого даже от второго и третьего ужина отказался. Я встал в центре готовой схемы и начертил последнюю руну, в которую и заложил имя Морфа. Знаки загорелись золотистым огнем. А я про себя отметил, что этот процесс стал даваться мне гораздо легче, чем раньше. Однако на этот раз ничего не произошло. Руны горели не дольше минуты, прежде чем погаснуть, оставляя выжженные следы на паркете. Сознание никуда не переносилось. Такое могло быть лишь в одном случае. Морф находился там, где магия не работала. Видимо, в этот раз библиотеку решили оградить антимагическими артефактами, чтобы любое перемещение или взаимодействие было невозможно. Черт, и как теперь искать Морфа? «Не сработало?» – раздосадованно спросил Ленц. Я объяснил ребятам ситуацию. «И что делать? Как теперь искать Морфа?» – запищал перевертыш. Каждый раз, когда он пытался повысить голос, то срывался на писк. Но все давно к этому привыкли. «В этот раз магия нам не поможет. Придется договариваться», – ответил я, размышляя о негодовании Иванны, когда она узнает, что я отдал один из ее артефактов. «С кем?» – спросила Света, лежащая на моей кровати. «С князем Мышкиным». «С тем самым?» – продолжила Юля. «Да, и в этот раз мне придется предложить ему действительно ценную вещь». Я достал из кармана мобилет, на что услышал возражение беременной супруги. «Разве это не ждет до утра?» «Боюсь, что нет». Девушки кивнули. Они понимали, что я относился к живому трактату как к другу. И если была возможность вызволить его раньше, то я не собирался ее упускать. Благо, что князь оставил мне свой номер мобилета. Правда, с другой целью. Он тогда просил записать на случай, если Влад решит покинуть наш клан. И я записал, для своих целей. Кто же знал, что номер так скоро пригодится? «Слушаю», — раздалось на том конце магической связи. «Это Сергей Акулин. Хотел узнать, может, вы желаете приобрести артефакт магического переноса? Хватит на 50 перемещений». Я собрался отдать ему последний, что лежал в запасе в моем пространственном кармане. «А ты умеешь заинтересовать. И что ты хочешь за него?» «Зайти на пару минут в имперскую библиотеку». В трубке раздался тяжелый вздох. «Вот опять ты за старое. Мы только обезопасили ее от таких, как ты». Я оставил там на полке свою книгу. «Твою? Ну это уже наглость, Акулин». «Ее нет в вашем каталоге, а открыв ее, вы увидите лишь пустые страницы». «Есть еще приметы?» «Да, она умеет говорить. Кожаная обложка, красный глаз и клыкастый рот. В общем, вы можете просто позвать по имени. Мне нужна лишь эта книга, а не доступ в библиотеку». «Ладно, я поищу твою книгу», — снисходительно ответил князь. «Чем быстрее, тем лучше. У книги фобия навсегда остаться в тайной библиотеке». «Что же в ней такого особенного?» «А разве вы не поняли? Она живая. Точнее, это он. Зовут Морф». «Ладно. Позвоню тебе, как найду. Если найду». «Благодарю. И еще, князь». «Что?» Он перебил меня. «Мы оба являемся представителями дворянских фамилий, поэтому если вы будете говорить со мной уважительно, это поднимет ваш рейтинг в глазах окружающих». Кажется, что князь на том конце зарычал от злости, а я лишь улыбнулся. Давно следовало заканчивать это понебратское отношение. «Я учту ваши пожелания, граф», – процедил Мышкин. «Благодарю, князь. Жду вашего ответа». Я бросил трубку и шумно выдохнул. Доставшаяся от отца привычка помогала избавиться от напряжения, а показать князю, что я не какой-то сопляк, которому можно тыкать, было не так просто, как мне казалось изначально. «Не перестаю поражаться твоей наглости», — усмехнулась Юля и забралась под одеяло. Блондинка жестом позвала Мариссу присоединиться. И вскоре девушки заняли большую часть места на кровати. а Света поманила меня рукой, всем видом показывая, что соскучилась. Я выдворил Ленца из комнаты и присоединился к девушкам. И снова уснул лишь под утро. А вот разбудил меня настойчивый стук в дверь. Я поднялся и открыл. «Аркадий Викторович, мы вроде не опоздали на занятия. Еще целый час», — сказал я директору и вышел в коридор в одних трусах. Хорошо, хоть не забыл их натянуть перед тем, как дверь открыл. Закрыл за собой, чтобы князь случайно не узрел, в каких откровенных позах девушки спали на кровати. «Не опоздали. Но я и не за этим к вам пришел», — ответил Нерпов. «Так зачем же?» «Полночи я уговаривал вашего призрака рассказать мне самое интересное, о чем он прочитал при жизни, а вторую половину ночи записывал за ним». Вид у князя был уставший. Мешки под глазами делали его старше лет на 10, но это никак не сочеталось с его азартным настроением. «Так на чем вы с ним сошлись?» – поинтересовался я. «Пришлось выделить ему 3 слуг, которые будут посменно перелистывать страницы. Ну и, конечно, доступ к моей личной библиотеке. Это стало финальным аргументом». «Здорово вы придумали, но я-то тут при чем?» «А вот при чем». Князь достал из кармана 2 сложенных листа бумаги и протянул мне. Надписи были корявые, князь явно спешил, когда это записывал. Поэтому я с трудом разбирал слова. Но чем больше понимания написанного приходило, тем больше я поражался, насколько удачной находкой стал мертвый библиотекарь. «Прочитали?» – спросил князь. «Да, прочитал и запомнил». Нерпов щелкнул пальцами, и листы загорелись в моих руках. Я выпустил их, и бумага догорела, не успев долететь до пола. «Никому, поняли?» Я кивнул, а князь развернулся и пошел к выходу. «Вам бы отдохнуть», — посоветовал я. «Некогда. Пока призрак разговорчив, надо этим пользоваться. Тогда я приглашу к вам Ивана Ивановича». Это Нерпова мало заинтересовало, и он лишь махнул рукой, словно ему было все равно на собственное состояние. Но это не помешало мне отправить Мишу к магистру целительского факультета с посланием, а то тесть сам сведет себя в могилу раньше времени, а у меня были на него совершенно другие планы. Я вернулся в кровать, чтобы доспать оставшийся час, но только успел закрыть глаза, как зазвонил мобилет. «Алло?» – ответил я. «Сергей, не спишь?» – раздался голос отца. «Уже нет. Что-то срочное?» «Относительно. Мне пришло 23 прошения о помолвке. Скажи, клановые хотя бы в курсе, на ком ты их решил женить?» «В курсе те, кто просил об этом предупредить», – ответил я. «Ведь Вика получила четкие инструкции, и те, кто хотели сперва посмотреть на будущих супругов, должны были с ними познакомиться до помолвки». «Ты уверен, что нам нужно такое количество свадеб? Да я за весь прошлый год меньше одобрений подписал». Голос отца был взволнованный. «Да, это самый эффективный метод для поиска союзников. Они все предупреждены, что должны будут явиться на помощь клану, когда понадобится». «Ладно». «А ты сам жениться не надумал? А то тут столько одиноких преподавательниц», — иронично спросил я. «Нет, меня даже фиктивный брак не интересует, как и Елизавету Беладоннову». «Тогда пора бы вам обвенчаться. Я не навязываю свое мнение, но со стороны ваш союз выглядит странно». «Думал об этом, но пока все выходные забиты приемами в честь помолвок и свадьбами. Просто не забывай и о собственном счастье. Вот отдам тебе управление кланом и подумаю над этим. Тогда и узнаешь, как сложно в график клановых впихнуть собственные планы». «Догадываюсь». Мы закончили разговор. Но не прошло и получаса, как мобилет зазвонил снова. И вновь это оказался не Мышкин, а отец. «Что такое?» — сонно спросил я в трубку. «Сергей, я тут согласовал свадьбу Татьяны с Совиным. Ну, первая из твоих парочек. Стал искать графиню и не смог найти. Позвонил в замок Совиных, они тоже ее потеряли. Княжич рвет и мечет, И вот служанка принесла из ее комнаты записку. Она передумала и решила сбежать? Если бы. Выдохнул отец. Здесь кровью написано «Обменяем девочку на Сергея Акулина. Он знает, как нас найти». Сон как рукой сняло. И я подскочил с кровати, держа у уха мобилет. «Ты знаешь, кто это?» Взволнованным голосом спросил отец. «Выясню». Княжич просил сообщить ему, как будет что-то известно. «Может, ты сделаешь это сам?» «Да, так будет лучше». Я отключился и бросил артефакт связи на кровать. «Эх, сегодня снова придется прогуливать уроки».